Смекнули, добрый человек, смекнули. Второе. Когда ты копье недругу прямо в брюхо уставишь, которое есть лучшая установка, тогда крепко острие повороти, чтоб лучше шло. Смекайте. Смекнули, добрый человек, смекнули. Стрельцу по душе было, что его зовут добрым человеком. Это еще более воодушевляло. И хоть пушки, порох и огненный бой у нас и есть, — сказал он с усмешкой, — но без копейщика не побьешь недруга. Пригожее копейного дела ничего не найдешь. Великую силу против конных и пеших людей копейщики чинят. Две недели с утра до вечера обучали Герасима воинскому делу в Москве. Никуда из лагеря не пускали и, наконец, отправили с большим воинским обозом на Ливонскую границу. Когда Герасим, плотно усевшись в седле на своем коне и крепко сжав в правой руке копье, ехал по полям и лесам, он с гордостью чувствовал себя настоящим воином. Скоро и он станет на рубеже и будет наравне с князьями, дворянами и боярскими детьми сторожить родную землю. Солнечные лучи, как ему казалось, светили ярче, чем всегда. Зелень была свежее. Птицы полевые и лесные громче обыкновенного перекликались веселыми песнями и щебетали, словно бы в честь его, засечника Герасима. Этот путь к Ливонской границе явился для молодого воина радостным праздником, которого никогда не забудешь. Однажды утром царь Иван в своей государевой рабочей комнате, окна которой выходили к Москве-реке, разбирал вместе с Алексеем Адашевым, осадным головою Щелкаловым, боярскими детьми, дворянами и дьяками поместного приказа дело о раздаче земель служилым малого чина. «И будя такожде, — сказал Иван Васильевич, строгим взглядом оглядывая всех, — незнатный, худородный. Коли он в службе способен и государю полезен, хотя бы и худородный дьяк, и уездный писец, и малый стрелецкий начальник, и незнатный сын боярский, либо дворянин, пускай, кто бы он ни был, сравнен станет окладом земли в равной доле с князем и боярином. Порухи от того государю не изойдет, а польза великая явится. Присутствовавший здесь один из любимцев царя, боярин и храбрый воин, прославившийся своими подвигами под Казанью, Алексей Данилович Басманов, почтительно поднявшись с места и поклонившись царю, сказал: «Великий государь и отец наш Иван Васильевич, мудростью воинскую твое царствование будто солнцем озарено. Знатность и богатство издревле в чести и холе. Твой глаз, государев, проницает не только в верхнее оперение древа, но и в корни, сидящие в земле, и невидимые иному глазу. И потому я раб твой и слуга, яко многие подданные твои чувствую и вижу то великое благо, кое несет нашему народу таковое верстание. Кому неведом тяжкий труд губных старост, денно и нощно страждущих о порядке в твоем государевом царстве, кто не знает городовых приказчиков, берегущих благосостояние воинства на рубежах? То же самое скажу я и о засечных приказчиках. Кого не восхищает великий труд и искусство толмачей, без них же ни порубежное, ни полевое воинство обходиться не может. И многие подобные малые чины, забытые в иное время, ныне твоею царскую мудростью, как обновленные маслом светильники, к службе возгорятся. Кто, кроме мудрого, украшенного любовью к воинству государя, позаботится о нас, о малых сих?» Алексей Басманов, уже не молодой человек, держался свободно, смело и смотрел просто, без заискивания, в лицо Ивана Васильевича. Глядя на него, вдруг осмелели и другие дворяне. Они жаловались на то, что Боярская дума не замечает заслуг многих дворян, ибо она держится обычая в знатности и родословности, а людей меньшего рода не честит. В этих речах, хотя и осторожных, слышалось, все же недовольство боярскими порядками верстания землею служилых людей. Василий Грязной, к тому же, закончил свою речь словами: «Ты, государь, как бог, и делаешь малого великим. Все от тебя, великий государь». Иван Васильевич терпеливо выслушал пестрые, полные подобострастия слова созванных им на совет служилых людей. Однако сам он о Боярской думе высказался с большим почтением. Он сказал, что дума создавалась прежними великими князьями из стародавних честных родов и многую пользу принесла прежним великим князьям и государям. Боярская дума дала государству немало мудрых правителей и храбрых доблестных воевод, и ныне царю надлежит всякие дела решать с государева доклада и со всех бояр приговору. На совете были определены земельные оклады дьякам, подьячим, губным старостам, городовым приказчикам, ключникам, осадным головам, засечным приказчикам. Больше всех царь назначил оклад толмачам от 150 до 1000 четей, четь — полторы десятины. Тут же царь указал, что такому хорошему толмачу, как переводчик турецкого и фарсовского языков Кучук, Устакасимов, мало дать и 1000 четей земли, фарсовского-персидского. Иван Васильевич очень хвалил этого толмача. Составлен был длинный список по земельному верстанию. Царь велел дьяку прочитать его во всеуслышание и затем спросил: «Ладно ли, добрые молодцы, мы с вами обсудили то дело, и не учинили ли обиды какой?» Все, стоя и низко кланяясь, благодарили его за доброе внимание к себе. После их ухода царь задумался, глядя в окно. По Москве-реке тихо плыла рыбачья лодка. Было тепло и солнечно. Несколько раз в окно влетал с жужжанием шмель. Вот он сел на стол. Царь с улыбкой сильным щелчком сбил его со стола. Оглушенный шмель, просидев несколько мгновений на подоконнике, вдруг расправил крылья и, стремглав, полетел напрямик к Тайнинской башне. Проводив его глазами, царь сел в кресло и, взяв список, стал внимательно читать только что записанные дьяком на бумаге. Глава восьмая. Из дальних болот через трубное взгорье течет эта неширокая, с берегами поросшими репьем и лопухами, река Неглинка. На правом берегу огороды, слободские строения, бревенчатые церкви, колодцы журавлем. На левом — пушечный двор, кузнецкая и оружейные слободы. Андрейка приблизился к Неглинке, чтобы попасть в пушечный двор. Сюда послал его из разряда дьяк Иван Юрьев. Недолго стоял в раздумье на правом берегу Андрейка. Вскоре он увидел маленькую ладью с рогожей, готовую отойти к другому берегу. Гребец охотно захватил с собой парня. Берег низкий, отлогий, огорожен крепким частоколом. За ним видны главы храма Софии Премудрости. Андрейку окликнул угрюмый воротник с копьем. Воротник — сторож у ворот. — Эй, вихрастый, ходи сюда, чей? — То, что и ты, государев. — Перекрести харю. Андрейка усердно помолился на храм. — Кайся! Че ради в слободу залез? Неровен час, и железа на мостолышке. Кузнецы рядом. Ехидная улыбка мелькнула на заросшем косматом лице воротника. Не спеси вся.